Глава 21. Триана. После нашей встречи с Линаром у меня не выходило из головы одно. Надо поговорить об этом с Даром. Он ведет себя слишком неосторожно. Слишком уж открыто демонстрирует свои возросшие силы на тренировках. А как выяснилось, далеко не все согласны проглотить его сказку о магической йоге. Как там сказал Линар, сложить 2 и 2? Это действительно несложно. Дар должен быть куда осторожнее. В конце концов, он подставляет не только себя, но и меня. Я уже составила свою речь, возмущенную и поучительную, и была готова встретить своего бестолкового подельника во всеоружии. Но к чему я не была готова, так это к тому, что он не придет. Почему-то мне казалось, что он явится тут же, в вечер фейерверка, просто для того, чтобы убедиться, что с его собственностью ничего не приключилось, и прогулка с посторонним парнем не принесла ему никаких новостей, вроде того, что я теперь с кем-то встречаюсь. Нет, он, конечно, придумает какой-нибудь особый повод, но я-то знаю истинную причину. Только он не явился. И я вздохнула с облегчением. Правильно. Пусть остынет, подзабудет, и тогда наш разговор пройдет куда спокойнее. На следующий день я пошла на занятия, уже не сомневаясь в том, что сегодня-то разговор обязательно состоится. И я ошиблась. Мы только раз столкнулись с Даром на перемене. И представляете, этот кретин даже не удосужился сделать тройной перехват. И, конечно, полетел носом в землю. Громко хвастал он какой-то из своих побед в компании друзей. Он не удостоил меня и взгляда, словно не заметил, что я мелькнула где-то в конце коридора. Но, надо сказать, я и сама не стремилась быть замеченной. При всей этой толпе поговорить все равно не получится. А выслушивать дежурные издевательства от Дара мне тоже не хотелось. В тот же вечер я была уверена. Теперь я его точно увижу. Не то чтобы мне хотелось, но силы Дара должны быть, если не на исходе, то уже близки к тому. Так что... Явится. Деться ему некуда, я даже не сомневалась. Впрочем, недолго. Когда стало темнеть, а он так и не пришел, я заподозрила неладное. Может, он решил обойтись без моих услуг? Мог он всерьез обидеться на то, что я согласилась на свидание с Линаром? Трудно сказать. Я не настолько хорошо его знаю. Вообще-то мог. А еще мог подсуетиться и выписать себе из родового поместья какую-нибудь симпатичную невинную деву из числа служанок. Договориться с Сартером, чтобы тот нашел ей вроде как работу, например, прибираться в богатом общежитии. Таким образом, то, что девушка будет время от времени заходить в его апартаменты, даже не вызовет ни у кого подозрений. Это куда более реальная причина, чем наши с ним выдуманные занятия. Мне стало нехорошо. Чем же это закончится для меня? Все-таки отчислением? От этой мысли тело прошиб озноб. Сможет ли Дар поступить так со мной? Откуда я ко всем чертям знаю? Я понятия не имею, что он может, а чего нет. Я вот была уверена, что он и дня не сможет прожить без того, чтобы явиться ко мне и потребовать свое. А он справился. Так, эти мысли до добра не доведут. Мне срочно требовалось освежиться. Но освежиться не получилось. Стоило мне встать под прохладные струи и подставить тело тонким колючим ударом воды, как на меня нахлынуло воспоминание о совсем другом душе, о том, что было недавно, о том, как бесстыже и бессовестно я шагнула под воду, когда там уже был Дар. И все же, как бы я его ни ненавидела, надо признать, у него красивое тело. Слишком красивая для такого напыщенного, самодовольного аристократа. Видно, что ежедневные тренировки не проходят даром. Но дело даже не в этом. А в чем? Я не знаю. Знаю только, что от одного лишь воспоминания начинает ныть грудь, словно прося ласки, и становится горячо внизу живота. Невыносимый скотина, Дар! Какого чёрта он был тогда так нежен? И какого чёрта я все помню, да так ярко, как будто все случилось только вчера. Закрыв глаза, я коснулась груди. Совсем не удивилась, когда соски оказались твердыми, как вишневые косточки. Томительная дрожь пробежала по телу, а в памяти всплыла картинка. Широкие ладони Дара накрывают мою грудь. мнут ее, теребят соски, поглаживают, сжимают. Скотина! И где его носят черти? Почему он не идет ко мне? Хотя бы просто для того, чтобы я могла захлопнуть перед его носом дверь, едва открыв ее. Дар в моем воображении теперь касался меня внизу. Длинные жесткие пальцы скользили по намокшим пряткам, по-свойски исследовали все углубления и выпуклости, ныряли между повлажневших нижних губ. Я невольно застонала, когда движения пальцев, мои собственные движения, ускорились, переплетаясь с отголосками памяти тела. Приоткрыла рот, ловя губами капли. И вдруг так ярко представилось, как Дар целует меня. Бьюсь об заклад, целуется он так же, как делает все остальное, с бешеным напором и полной уверенностью, что ему все позволено. Черт, это тоже вспомнилось явно, как я лезу к нему с поцелуями, а он с изумлением отшатывается. Ладно, пусть это была всего лишь одна попытка, но он и правда отшатнулся. Не захотел поцеловать меня. Хотя зачем ему хотеть этого? У нас ведь исключительно деловые отношения. Это не Ленар, который мешает все в кучу. Тьфу, Ленар. Посторонняя мысль чуть не сбила меня с ритма. Я выбросила Ленара из головы и сосредоточилась на Даре. На том, как я его ненавижу. С каким удовольствием я бы плюнула в его красивую рожу, как бы хотела больше никогда в жизни с ним не встречаться. Но в моем воображении Дару было положить болт на все мои желания. Он брал меня, не спрашивая разрешения, и его темно-серые глаза не отпускали моих. И еще он целовал меня, так горячо и жадно, как будто это было последним, что он успевал сделать в этой жизни. Мои пальцы летали, повторяя ритм, с которым Дар входил в меня в моей фантазии. Еще быстрее, еще сильнее, еще настойчивее, вознося меня на вершину удовольствия. Словно все мое существо сосредоточилось в тугом узле желания, пульсирующем внизу живота. Капли барабанили по коже, задевая соски, напоминая легкие прикосновения чужих пальцев. Меня хватило совсем на чуть-чуть. Буквально пару минут, и я сползла по мокрой стенке, оглашая тесную душевую кабинку продолжительным стоном. Ах! Когда я открыла глаза и встряхнула мокрыми волосами, я уже думала о Даре, как обычно, что он избалованный, высокомерный аристократ. И готова была сожрать себя с почками за то, что вытворяла только что, вспоминая о нем. Это не я. Это остаточное влияние того треклятого пойла из треножника. Это какое-то мимолетное умопомрачение. И больше такого не повторится».